Глава 34. Лера. Я долго ворочаюсь в кровати, не могу уснуть. Думаю о том, что произошло на кухне. Прокручиваю в голове свои слова и его. Спустя время кажется, что я зря вспылила. В конце концов, ведь действительно ничего ужасного не случилось. Олег рассказал мне о том, что у него была другая женщина. Так и я не сидела и не ждала его, покорно склонив голову. Позволила себе попробовать с Марком, пусть даже между нами не было интимной близости. Когда слышу шаги рядом со своей дверью, встаю и сажусь на кровати, сложив ноги в позу лотоса. Жду, сама не понимая чего. Что Богдан зайдет? Конечно, он не заходит. Стихшие у двери шаги вдруг возобновляются, а затем я слышу тихий звук закрываемой двери. Богдан в смежной комнате. Я встаю с кровати. Интересно, что он делает? Я мечусь из стороны в сторону, заламываю руки, начинаю спешно ходить по комнате. Нервничаю. В какой-то момент мне кажется, что я снова слышу, как открывается и закрывается дверь. Неужели Богдан решил уехать? Не выдерживаю. Открываю свою дверь и выглядываю наружу. В коридоре никого. Тихо. Судя по всему, мне показалось. Собираюсь закрыть дверь, но в последний момент выхожу в коридор. Иду к нему в комнату, поворачиваю ручку, молясь, чтобы дверь была открыта. Она открыта. Я беспрепятственно прохожу внутрь и замираю на пороге. Богдан сидит в кресле с телефоном в руках. При виде меня поднимает голову и вопросительно смотрит. Все сомнения улетучиваются. Я иду к нему, забираю телефон и залезаю к нему на руки со словами. «Будь со мной сегодня». В момент промедления с его стороны я начинаю думать, что он меня оттолкнет. Откажет мне. Это страшит настолько, что начинают дрожать руки. «Иди сюда». Он обхватывает меня и прижимает к своему горячему телу. Дальше поцелуй. Тягучий, чувственный и жадный. Его голод чувствуется даже без лишних движений, да и мой тоже. По телу разливается тепло. Я так сильно соскучилась, что руки все еще меня не слушаются, дрожат. Я провожу подрагивающими пальцами по его шее, щекам, добираюсь до пуговиц на рубашке, пытаюсь с ними справиться, но выходит, честно, так себе. Поддается только одна пуговка, все остальные будто намертво пришиты к полам рубашки. Я тороплюсь, чтобы не передумать, в голове и так слишком много мыслей, нужно прекратить думать. От нетерпения ерзаю на его руках, мычу что-то непонятное и все же расстегиваю рубашку полностью. Мои руки скользят по его телу, широкой груди с порослью волос, стальному прессу и дорожке волос, уплывающей под ремень. Его ладони ныряют под мою ночнушку и крепко обнимают. Я крепко обхватываю его ногами за талию, и уже через минуту моя спина касается прохладных простыней кровати. Богдан сбрасывает с себя остатки одежды, а я почему-то вдруг чувствую неловкость. Мы давно не виделись, видимо, поэтому. Все повторяется. Его ласки, быстрое касание к телу, чтобы успеть изучить и почувствовать больше. Мне нравится ощущать под ладонями упругий пресс, его горячую, словно раскаленный песок, кожу. Мне нравится он весь. Все это время мне отчаянно не хватало чувствовать себя влюбленной, и желания тоже не хватало. Помню, как акушерка во время родов странно на меня посмотрела и спросила, «Мужчины у тебя нет, что ли?» Мне тогда жутко неловко стало. Я ощутила себя какой-то неправильной, но во время беременности даже мысли не возникло, чтобы с кем-то быть вместе. Я слишком сильно тонула в своем горе, чтобы допустить даже мысль. Хотя та же Оля предлагала. Говорила, клин клином вышибают. Но мне почему-то кажется, что у нее так и не получилось забыть отца Тимофея. «Иди сюда». Богдан ложится на спину и увлекает меня за собой. Задыхаюсь от нахлынувших чувств, тону в них, захлебываясь. Даже и мечтать не могла, что Богдан однажды будет со мной, что когда-то мы сможем повторить то, что между нами уже было. Быть главной Богдан мне позволяет недолго. Совсем скоро я оказываюсь на спине, а он сверху. Когда наши взгляды встречаются, мне кажется, я краснею. По крайней мере, щеки сильно горят, а тело словно становится тяжелее. На пике моего удовольствия Богдан даже позволяет себе выругаться и добавить «Ты красивая просто очень». Через мгновение в комнате слышен скрежет его зубов, а затем и едва слышный стон. Он изменился даже в этом. Раньше он позволял себе куда больше слов и был сильно громче, не сдерживал себя в желаниях. Сейчас же все иначе. ему будто неудобно за свое удовольствие, при этом ему понравилось мое. Через пару минут мы лежим в обнимку друг с другом, ноги наши переплетены, моя ладонь лежит на его прессе, а голова на плече. Я прислушиваюсь к звукам извне, но все тихо. Дети спят. Не знаю, как Рома, но когда просыпается Артур, это невозможно не услышать. Я едва ощутимо вожу ладонью по его телу. Исследую и запоминаю каждый сантиметр. Мы оба молчим. Я не хочу разговаривать и не хочу думать, почему ничего не говорит он. Нам хорошо сейчас. К чему усложнять все словами? Я к тому же не уверена, что смогу так легко обсудить произошедшее. Мне куда легче действовать, чем говорить. Моя рука натыкается на что-то шероховатое чуть ниже пупка. Я исследую его дальше, понимаю, что это шрам. Не от удаления аппендицита, потому что шрам с левой стороны. Богдан замирает, напрягается всем телом. Я же не могу просто взять и выбросить этот шрам из головы. Откуда он? После операции остался. Какой? Ничего ужасного и того, о чем стоило бы говорить. Богдан. Это просто шрам, Лера. Он перехватывает мою руку и кладет ее чуть выше. Не хочет говорить, а мне очень хочется знать.